Глава 15. Кого другого я бы уже, наверное, в окно выкинул за такие слова. Криво улыбнулся Эйнар. А я вам никто другой. Ничуть не испугалась пожилая женщина. Велите, сама со двора пойду, не задержусь. Да кто вам только правду скажет, если меня прогоните? Вот потому и не выкинул до сих пор. А раз не выкинули, так слушайте. Лучше уж меня, чем братца вашего, безголового да бессердечного. Олаф сказал правду. Олаф? Правду? Да он и слова-то такого не знает. Возмутилась женщина, и я с ней от всей души согласилась. Не слушайте его, милорд, не слушайте. Он с малых лет к вам с завистью исходит и до сих пор не угомонится никак. Забыли, как он игрушки ваши ломал да книжки драл? То игрушки, а то семья. Опять пристукнул ладонью по столу Эйнар. Как можно сравнивать? Нам с вами нельзя, а ему все позволительно. Довольно, Хенрика. Холодно проговорил он. Я понял твою точку зрения. А теперь иди. Мне нужно заняться делами. Пожилая женщина покачала головой. Не отталкивайте от себя жену, милорд. Она любит вас. Я уже и сам не знаю, чему верить, Хенрика. Не знаю. Экономка фыркнула, но спорить не стала. Молча покинула комнату. Эйнар же медленно поднялся из-за стола и подошел к камину. Наш парный портрет все еще висел там. Опершись локтями на каминную полку, дракон замер. Дорого бы я дала, чтобы знать, о чем он думает, глядя на застывшие на холсте лица. Проклинает тот день, когда женился, или вспоминает то хорошее, что связало нас в последнее время. Когда Эйнар взял в руки кусок полотна, некогда занавешивавший картину, я с трудом сдержала болезненный возглас. Сбывались самые жуткие предчувствия. Но он лишь постоял немного, словно колеблясь, а потом скомкал тряпку и с размаху швырнул в камин. На следующее утро меня в столовой, как оказалось, не ждали. На моем месте расселся Олаф, пространно разглагольствовавший о неудачных блинчиках. Впрочем, наворачивать эти блинчики завидным аппетитом это ему не мешало. Едва я вошла, он чуть не подавился. «Как и говорил, в женщинах ты ничего не смыслишь», — флегматично заметил Эйнар. «Доброе утро, моя леди». «Доброе утро, милорд». Отозвалась я, заметив, что холодная вежливость так никуда и не делась. «Фрея?» — опомнился Олаф. «Не ожидал. Был уверен, что не появитесь. Освободить вам любимое место?» Он приподнялся, но я только махнула рукой. «Сидите, я позавтракаю тут. Ну а в будущем все же занимайте свой гостевой стул. Хотя, если для вас это важно, то могу предложить несколько старых юбок, так вы будете смотреться на месте хозяйки органичнее». Сбоку послышался смешок. Я готова была поклясться, что усмехнулся Эйнар, но когда обернулась, наткнулась на ту же равнодушную гримасу. Четверть часа тишины спустя, заметив, что Эйнар уже поел и допивает чай, я отложила вилку. «Мы сегодня едем в поселок Милорд. Хотелось бы поговорить с детьми и убедиться, что у них не отобрали подарки, как это случилось с шарфом». «Уверены, что это вам не повредит?» «Наоборот, свежий воздух полезен», — проговорила я. «К тому же торопиться некуда». «Хорошо». Эйнар коротко кивнул. «Тогда предупрежу возницу заранее». «Очень вам благодарна, мой лорд», — также церемонно отозвалась я. «Супругу пришлось меня подождать. Малыш был для меня важнее, чем все мужья мира, даже трижды любимые и желанные». Поэтому я плотно позавтракала и тепло оделась. Во дворе было людно. Кроме моей кареты, у ворот стоял небольшой вазок, куда служанки под руководством Хенрики стаскивали какие-то тряпичные узлы. Я припомнила, что велела перебрать приехавший с нами хлам и отправить в деревню то, что могло еще пригодиться поселянам, вроде старых полушубков, в которых когда-то рассекала охрана, и теплых платков служанок. За каким бесом все это приволокли в ссылку, я не понимала, но кормить моль считала лишним. Из конюшни вышел Эйнар, ведя на поводу своего огромного жеребца. Сердце сжалось, и все ненужные мысли разом вылетели из головы, когда он бросил поводья конюху и свернул ко мне. «Позвольте помочь, моя леди». «Спасибо», — тихо отозвалась я, опираясь на его руку. Горячая кожа обожгла пальцы. На мгновение показалось, что все проблемы мне почудились, и сейчас он снова, как раньше, усмехнется и окинет пристальным взором. Мы обсудим махинации старосты или стройку, или еще что-нибудь. Но наваждение схлынуло так же быстро, как и появилось. Эйнар всего лишь проводил меня до кареты, помог подняться по ступенькам и тут же отошел. Просторы и свежий воздух пошли на пользу. Я даже ненадолго смогла отрешиться от проблем. Погуляла по поселку в окружении ребятишек, а когда они разбежались по своим детским делам, вышла к реке. Присела на очищенную кем-то скамью у забора и глубоко вздохнула. Зимний пейзаж завораживал. Гладь замерзшей реки плавно переходила в большой луг на том берегу, огороженный словно чистоколом еловым лесом. А за ним тонули в голубой дымке далекие горные пики. Машинально положила руку на живот. «Тебе будет где побегать, да, малыш? Простора и друзей в достатке. Чего еще желать?» Место, на которое я случайно наткнулась, оказалось очень укромным. Наверняка скамью поставили и чистили от снега какие-нибудь местные парочки. Забор прикрывал от нескромных взглядов, но стоило привстать, все подходы просматривались как на ладони. Самое то, чтобы сорвать первый поцелуй. Но сейчас, в разгар дня, поселянам было не до романтики, и меня никто не тревожил. Я спокойно любовалась окрестностями и тихонько размышляла, когда где-то рядом раздался неприятный визгливый крик. «Эй, загордилась? Родню не признаешь?» Я вздрогнула, но, сообразив, что это всего лишь проходящий мимо поселянки, успокоилась. «Чего ж не признаю? Вот к тебе шла». Тонкий голосок, лениво растягивающий слова, показался мне знакомым, и я невольно навострила уши. «Да ну?» «Ну да. Ох, умаялась. Думала и не ехать никуда, да тетя Хенрика так просила, так просила. Мист, — говорит, — кроме тебя приглядеть за хозяйским имуществом некому. Я отказаться хотела. И так все на мне. Да вот про тебя вспомнила и согласилась. Тетка Хенрика благодарить устала, так обрадовалась». «Это госпожа Хенрика, что ли? Ключница господская?» — недоверчиво переспросила девушка. «Экономка, а не ключница. Деревня». С превосходством поправила девица, в которой я тут же узнала девчонку, натирающую в доме полы. «И кому госпожа, а кому тетка-покровительница? Зови, — говорит, — меня по-простому. Очень уж нравишься мне. На тебя, — говорит, — потом хозяйство оставлю. Так чего ж теперь нос задирать?» «Мист, да неужто так и сказала?» «А то. Еще и просила приглядеть тут за всем». Прямо-таки просили ее. Невольно усмехнулась я, припомнив, как вчера Хенрика ругала ленивую девку последними словами. «Весь дом на мне держится», — продолжала разглагольствовать поломойка. «Все совета просят. Кабы не я, заросли бы грязью наши лорды по самые уши. Особенно хозяйка. Вот уж ведьма злобная». «Ого!» — я даже восхитилась такой незамутненной наглостью. «При мне девица взгляд от пола оторвать боится. А тут смотри-ка, какой хвост распустила!» «Это госпожа Фрейя злобная?» Удивился кто-то, и я поняла, что за забором уже не парочка сплетниц, а куда больше. «Она!» — подтвердила мист. «Не может без меня, безрукая, вот и злобствует. Но да недолго ей осталось, скоро все переменится». «Это что же такое переменится?» — спросила первая девица. «Госпожа Фрейя хозяйка добрая, других нам не надо». «Тебе, может, и не надо, а лорду-дракону надо. Гулящая жена и простому-то мужику не нужна, а уж высокородному господину и подавно». Я охнула, подавившись воздухом, но в поднявшемся шуме этого никто не услышал. «Гулящая? Как гулящая? Ты лорда-дракона видала? Кто от такого загуляет?» — наперебой восклицали собравшиеся девицы. а у меня в голове билась только одна мысль — уйти, не слушать все это. Но ноги предательски отказались служить, словно налившись свинцом. «А я тоже заметила», — вставил кто-то. «Раньше-то они всегда вместе ходили, а теперь вон на особицу». «Верно». «И я про то», — с торжеством воскликнула поломойка. «Да тебе откуда знать? Хозяева с тобой своими бедами чай не делятся». «Кто не делится, а кто и поделился?» «Прям сама хозяйка тебе рассказала, с кем она, когда и почему?» — фыркнула первая девушка. «Ой, врешь ты, мист, и краснеть забываешь». «Мне господин Олаф, брат лорда дракона, рассказал», — взвелась мист. «Пригласил к себе в комнату, мол, хочет побеседовать с красивой девушкой. Это... душой отдохнуть, вот как сказал. Ну и про хозяйку поведал». Я, наконец, опомнилась и поднялась на ноги. Слушать подробности своей вымышленной личной жизни в исполнении Олафа и мист не было никакого желания. Лживая девка шарахнулась в сторону, глупо плюхнувшись в ближайший сугроб. Но я это едва заметила. Обошла огрызок забора, за которым пристроилась скамейка, и махнула рукой на застывших девиц. «Вам что, заняться нечем? Дайте пройти». Голос не дрогнул, и приказ прозвучал холодно и спокойно. Девицы расступились, и тут я увидела, что в нескольких метрах стоит Эйнар. Он был здесь, слушал и ничего не сказал. Это оказалось последней каплей. Резко развернувшись на каблуках, я пошла к карете. Самообладания хватило только на то, чтобы идти размеренным шагом, а не перейти на бег. «Домой, как можно быстрее». Бросила я возниться и, едва захлопнув за собой дверцу, разрыдалась. Эйнар за мной не пошел. Мало того, когда карета развернулась, я мельком увидела, что он стоит в окружении девиц и что-то им говорит. От этого сделалось еще хуже. Он не пожелал меня защитить, не разогнал сплетниц, просто продолжил беседу, как ни в чем не бывало. Именно тогда я задумалась, а стоит ли пытаться что-то спасти в отношениях с мужем? Раз ему так просто оказалось поверить в мой обман, то о какой любви и доверии может идти речь? В памяти всплыли слова Олафа, что Фрейю-то никто не ссылал, она отправилась за мужем по собственной воле. «Ну и дура!» — зло прошипела я себе под нос. Вот он, результат. Парочка шепотков и все слова от души и прочей любви по боку. Как такому можно доверять? Глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Но слезы то и дело наворачивались на глаза, размывая окружающий мир. Поднималась по лестнице почти на ощупь. Обедала, не видя толком, что кладу в тарелку. Сидела у окна, не различая мелькающие внизу силуэты. Мада, явившаяся, чтобы подкинуть в почти прогоревший камин дров, сообщила, что Эйнар вернулся, и тут же ушел к себе в кабинет в сопровождении брата. Но меня и это не заставило встряхнуться. Воспаленное сердце никак не могло решить, что лучше — любить или ненавидеть. И от этого меня бросало из крайности в крайность, а окружающее перешло в раздел незначительных мелочей. Неудивительно, что на появившуюся на пороге Неду с ужином я посмотрела с раздражением. А уж когда следом вошла Хенрика, да еще втащила за собой Маду, вообще рассердилась. «Что вам нужно?»